Слово секты. Никогда не убивал в спину. Никогда не убивал безоружного. Никогда не убивал невиновного. Но Дрей, хвастливый мошенник, возомнивший себя героем, знал то, чего не должен был знать. И, может, лишь 2-3 его слова отделяли землю от неотвратимого кошмара. Белый рейдер на безопасной орбите где-нибудь возле Сатурна и 10-метровый шарик кварковой бомбы, медленно падающий в стратосфере. Все ближе и ближе к Земле, к ее океанам и скалам, к материи, достаточно плотной, чтобы вступить в реакцию кваркового распада. И серый день апокалипсиса — именно день. Бомба затратит на уничтожение планеты несколько десятков часов. Огромная, стремительно расширяющаяся воронка, заполненная атомарной пылью. Серая язва, раковая опухоль в теле планеты. Расползающаяся пустыня из невесомой трухи, только что бывшей деревьями и цветами, домами и машинами, летящей над лесом птицей и работающим в поле человеком. Серый вал, накатывающийся на города. Бегущие люди, которых настигает непонятная, дикая, страшная смерть. Самолеты, кружащие над рассыпающейся на атомы планетой, пока и их не охватит реакция отталкивания кварков. Бывает знание, убивающее самим фактом своего существования. Я нажал на спуск, и тонкий белый луч лазерного пистолета перечеркнул жизнь Дрея. Жизнь, из которой мне был известен лишь крошечный эпизод — бегство от патрульного крейсера, закончившееся на планете Земля. Попутно выстрел избавил от переживаний по поводу невыполненного задания и молодого пылица. Лазерному лучу все равно — один или двое. Одежда Дрея вспыхнула. Оттащивший его пылиц покачнулся и упал сквозь иллюзорную дверь в коридор, ведущий к выходу, к спасению. «Охраняй мальчишек!» — крикнул я Редруку, уже не задумываясь над тем, чтобы беречь самолюбие Ланса, парализованного, но прекрасно все слышащего, и бросился к двери, за которой исчезли Дрей и пылийский вампир. Ресторан больше не казался полупустым. В его основном зале, пещере 100-метровой длины и 10-метровой ширины, дрались друг с другом не меньше 1,5 сотен человек. И это не считая женщин, в большинстве своем оставшихся в гротах за столиками. Передо мной мелькнуло личико одной из них, очаровательная тоненькая брюнетка в светящемся вечернем платье. Она неторопливо разрезала ножичком бифштекс, не отрывая любопытного взгляда от развернувшейся бойни. Дура? Садистка? Психопатка? Я упал на каменный пол, уклоняясь от сверкнувшего над головой плоскостного клинка. Выхватил меч и парировал следующий удар. Нападавший, оказавшись без 2/3 лезвия, поспешил ретироваться. Странно. Все вокруг использовали лишь атомарное оружие. Только мой экипаж и похитители Дрея применяли парализаторы и лучевое оружие. Почему? Ведь нет никакого нейтрализующего поля. Никаких законов, препятствующих использовать в бою хоть генератор антиматерии. Словно для всех собравшихся драка была в первую очередь развлечением, возможностью показать свои таланты. А какое искусство может быть в поединке, где плоскостному мечу противостоит бластер? Что поделаешь, я дерусь по своим законам. Для меня искусство боя в победе, и неважно, каким путем. Справа сверкнул лазерный луч, и один из противников Клена упал. Спасенный нами воин явно придерживался той же точки зрения. Сергей сзади, голос Редрика срывался от страха. Обернувшись, я увидел щуплого коротышку в причудливо расцвеченной местной одежде. С ликующей улыбкой он заносил для удара меч. Клинок полыхал белым огнем. Непрерывная заточка — метод, который я же и ввел в обиход. Даже успей я полоснуть его мечом, занесенный клинок опустится на меня. От нашего столика ударил голубой луч. Стрелял не Редрак. Он никак не мог вытащить свой бластер из-под одежды, а Данька. Не знаю, чего здесь было больше — уроков Эрнада, врожденной меткости или просто удачи. Данька попал. Схедмонец, решивший поразвлечься в компании космонавтов, застыл. Лицо его одеревенело. Рот перекосился в идиотской ухмылке, руки замерли медленно, как подрубленное дерево. Он повалился на пол. Склонившись над ним, я коснулся кончиком лезвия горла, сказал на стандарте: «Бить лежачего нечестно, но и нападать со спины нехорошо». Мой меч прочертил в полу микронную щель. Так что мы квиты. Дерущиеся уже успели разбиться на группки. Общая свалка превратилась в красивый, словно многократно отрепетированный поединок. Проскальзывая между увлеченными делом людьми, я добрался до иллюзорной двери, за которой пропали Дрей и его похититель. Мертвые или все же еще живые? За голографической пеленой был коридор, ничем не напоминающий ход, которым мы пробирались в ресторан. Мягкие ковры на полу, широкие покатые ступени, плавно уходящие вверх. Свет был ярким, но каким-то удивительно спокойным, не слепящим глаз после ресторанного полумрака, и абсолютная тишина. От ресторана коридор отделяла не только иллюзорная дверь, но и звукогасящее поле, заглушавшее крики дерущихся и стоны раненых. Правда, сейчас неброская роскошь парадного входа в ресторан была немного подпорчена. На огромном белом ковре из натуральной шерсти расплылось темно-красное пятно. В центре кровавой кляксы лежали Дрей и Пелиец, неподвижные, безнадежно мертвые. Голова Пылица была неестественно вывернута, высунувшиеся на несколько сантиметров клыки пропороли в ковре две борозды. Черт побери, ну и убытков же я наделал ресторану. Чуть поводаль замерла перепуганная троица. Пожилая, но все еще красивая женщина и двое темнокожих, почти черных мужчин средних лет. Где-то я их уже видел. Женщина, во всяком случае. «Они мертвы?» — спросила женщина. Голос резко контрастировал с внешностью, абсолютно спокойный, любопытствующий. Наконец-то я вспомнил. Эта троица сидела в ресторане напротив нас. Быстро же они выскочили в коридор или ушли еще до начала потасовки. Приподняв веко Дрея и увидев расширенные на весь глаз зрачки, я кивнул. «Мертвы». «Жалко», — заметила женщина. Спутники ее в разговор не вмешивались. «Жалко», — как попугай повторил я и почувствовал дыхание опасности. Легкое, почти неуловимое. Меч в ножнах, бластер в кобуре. Но ведь я успею их выхватить, прежде чем любой из странного трио, хоть женщина, хоть ее кавалеры, потянется за оружием. «Бери его, Вальш», — коротко сказала женщина. Замерший в луже крови Пылиец мгновенно распрямился. Удар в лицо отбросил меня к стене. Я потянулся к мечу, проклиная себя за самонадеянность и глупость. Ведь рассказывал мне Эрнадо про пылийцев вполне достаточно, чтобы понять. Одним выстрелом невозможно убить существо с тремя независимыми системами кровоснабжения и дублированием прочих, менее важных органов. Мой меч отлетел в сторону. Я крикнул от боли в вывихнутом суставе и ударил наседающего пылийца ногой. Тот словно не почувствовал удара, способного уложить на пол любого. Великие сеятели! Да гуманоид ли он в конце концов? Руки вампира прижали меня к стене стальным захватом. «Молодец, Вайш», — ласково сказала женщина. «А теперь подожди, я должна его рассмотреть». Мне оставалось только ждать, пока женщина разглядывала меня. Несколько секунд я занимался тем же. Потом, решив, что смогу ее узнать под любым слоем макияжа, если против ожиданий останусь в живых, переключился на Вайша. Пылийский вампир теперь не слишком-то напоминал человека. Клыки удивительное творение эволюции, природный шприц, способный откачивать кровь или впрыскивать парализующий токсин. Глаза, ставшие ярко-красными, бледная белесая кожа, обтянувшая заострившиеся черепные кости. Ох, не случайно земной фольклор так точно отразил облик вампиров. Пылийцы были древней и богатой цивилизацией, и стоимость гиперперехода до Земли могли оплачивать многие. Планета, которой нет, — отличный охотничий заповедник для присытившихся обычным рационом вампиров. — Я ожидала чего-то большего, — сказала, наконец, женщина. — На большее у меня есть и другие претенденты, — зло ответил я. — До вас очередь дойдет не скоро. — Оставь этот тон, — почти дружелюбно посоветовала она. — Я хочу дать тебе совет, а я хочу задать вопрос. Надо было протянуть время. Минута, другая, и те, кто преграждает сейчас моим друзьям путь на помощь, превратятся в трупы. — Что ж, спрашивай. — Вы с Белого Рейдера? — Секта потомков сеятелей? Женщина качнула головой, улыбнулась одному из своих спутников, сказала: «Слышал, Релли, как они называют наш корабль?» Релли с готовностью кивнул. Неприятное зрелище — мужчина в подчинении у женщины. Она вновь смотрела на меня. «Да, лорд, мы потомки сеятелей с корабля, который вы называете Белым Рейдером». Странно. Если уж она так хорошо осведомлена о моей биографии, то должна знать, что я не лорд, а принц. Пускай и чисто символический лорд. Это не оговорка. Теперь запомни мой совет. Я не могу убить тебя или позволить убийство кому-либо из членов секты или наемников. Приятно слышать. Так что у тебя есть шанс остаться живым, но самое лучшее и честное для тебя — вернуться на Землю, чтобы погибнуть вместе с ней? Да, умереть со своей планетой — это благородный поступок. Докажи, что стал лордом не случайно. Вы не найдете Землю. Дрей ничего не успел вам сказать. Кое-что успел. Мы найдем планету, которой нет менее чем за год. Ты не виноват в том, что родился на Земле, но из правил нельзя допускать исключений. Все обитатели проклятые планеты должны погибнуть. «Придурки», — тихо сказал я. «Какие придурки? Если вы посмеете уничтожить Землю, я сожгу планеты, откуда родом все ваши полоумные сектанты, клянусь в этом. Заводы Тара произведут кварковые бомбы для своего принца». Женщина презрительно улыбнулась и туманно заявила: «После того, как Земля погибнет, на помощь Тара можешь не рассчитывать». Релли что-то почтительно прошептал женщине. Странно. Насколько я знал, в секте потомков женщины никогда не играли заметной роли. Да, конечно. Уходим. Вайш! Продолжавший держать меня пылиец бросил в сторону женщины быстрый внимательный взгляд, словно для него сейчас были важны не столько слова, сколько интонация, жесты, выражение лица. «После того, как мы удалимся, можешь считать свои обязанности по контракту исполненными. Дальше поступай, как считаешь нужным». Вайш с улыбкой кивнул. «Вы нашли прекрасный выход из положения, бабушка!» — крикнул я вслед удаляющейся женщине. «Глупо оскорблять того, кто победил!» — громким шепотом произнес Вайш. «Ты сейчас умрешь, землянин!» «Посмотрим». «Как же это нелепо! Умереть от клыков вампира, которому 5 минут назад собственноручно всадил в спину лазерный луч. Нет, этого просто не может быть. Клен или Орнадо пробьются ко мне на помощь. Я выпью твою кровь, землянин. Мои предки любили посещать Землю, ее народ всегда был нам по вкусу. Наши планеты связаны с давних времен, еще с тех, когда Пел наказывали вместо Земли, решили, что мы прокляты сеятелями, и осудили нас. Нас. Вайш на секунду замолчал, прикрыв глаза. Хватка его чуть ослабла. Я заметил, что он весь в крови, и кровь продолжает течь из сквозной раны. «Переключаешься «На резервный кровеносный контур?» — с издевкой спросил я. «Время? Главное — тянуть время». «Да», — прошипел Вайш. Его руки вновь обрели твердость. «Мы совершеннее вас, землян. Мы сильнее, выносливее. Мы старше вас. И поэтому ненавидите так, как ненавидят сильного слабой? Ты врешь, Пелиис. Ты покрываешься волдырями от ультрафиолета нашего солнца, задыхаешься от запаха чеснока. Ты не можешь остановить кровотечение, если тебя ранят предметом из любого дерева земли. Да, но здесь я сильнее. Ты сдохнешь, человек с планеты Като...» Он вдруг замер. Так словно угодил под парализующий луч, но никто не появлялся в коридоре, и руки вампира сжимали меня с прежней силой. «Слушай и отвечай», — изменившимся холодным голосом сказал Вайш. «Не обращай внимания на тело говорящего. Он лишь передатчик, кукла, ширма. Ты собираешься преследовать, рейдер?» Это не походило на игру. Вместо Вайша передо мной словно оказался кто-то другой, может, и не человек вовсе. «Кто ты?» — без ответа. «Как ты починил себе пылица?» — без ответа. «Ты будешь преследовать сектантов?» «Да, если твоя ширма меня не прикончит». «Ты остановишь его?» — не решено. «Преследовать рейдер нет необходимости. Они не смогут повредить земле. Не бойся за свой мир». «Почему не смогут?» «Без ответа. Не бойся за землю, не преследуй сектантов. Я не верю тебе. Верь. Опасность грозит лишь тебе и твоему экипажу. Ты должен вернуть на землю мальчика». Я уставился в глаза пылица. По-прежнему ярко-алые, но теперь словно остекленевшие. «Я узнал тебя. Ты уже говорил со мной через Эрнадо». «Да». «А почему бы тебе не взять под контроль меня? Куда проще превратить меня в куклу, чем уговаривать чужими голосами?» «Запрет. Прямое воздействие и активное вмешательство невозможны. Только советы, уговоры, слишком много советчиков. И все почему-то боятся меня убить. У тебя и женщины-сектантки одна и та же причина не трогать меня, или вы одно и то же?» «Мы абсолютно разные. Причины тоже. Больше никаких ответов не будет. Ты откажешься от преследования рейдера, тогда я заставлю куклу разжать руки». Под ногами вампира уже собралась лужа крови. Даже мохнатый ковер не в силах был ее впитать, значит, Вайш должен порядочно ослабеть. «Нет, ты не убедил меня. Я должен уничтожить рейдер. Прекращаю вмешательство и ухожу». Неподвижность исчезла с лица Вайша. Он вздрогнул. «Это мой шанс». Я ударил его опять, ногой туда, где у нас пах. Вайш взвыл, складываясь пополам. Приятное сходство с землянами. Я отпрыгнул в сторону, рванул из ножен плоскостной меч, спросил: «Ну что, гадина, приятно?» Вайш вытянул из ножен свой меч. Пошатываясь, шагнул ко мне, щелкнул кнопкой заточки. По мечу скользнуло светящееся колечко. «Осторожно, его слабость может быть ловушкой». Я заточил свой меч. Коротко взмахнул им, немного притупляя о воздух. Если клинок будет слишком уж острым, рана срастется сама собой, тем более у вампира. «Колышек бы осиновый», — мечтательно сказал я. «Знаешь, как мы истребляли непрошенных гостей с твоей планеты? Деревянный кол в область сердца. Впрочем, у тебя там не сердце, а сосудистое сплетение, а в голове, похоже, сплошная кость». «Я убью тебя», — прохрипел Вайш. «Убью». С его клыков сорвались желтоватые капли парализующего токсина. Дополнительный ущерб несчастному ковру. «Сопли подбери», — посоветовал я. «Смотреть противно», — и начал атаку. Он сумел отбить 3 или 4 удара. Будь он в полной форме, без дырки от лазерного луча, поединок мог закончиться и по-другому. Я включил заточку меча. Она отлично очищает лезвие от крови. «Подвела тебя болтливость, вампир. Надо было вцепляться мне в горло без всяких разговоров, а не проклинать землю слабее с каждой секундой. Впрочем, и неизвестный доброжелатель-телепат, так легко берущий чужое сознание под свой контроль, помог. Это ему зачтется при встрече». Сквозь несуществующую дверь вошел Клен. Окинул помещение быстрым взглядом, вогнал в ножны меч и пояснил. Их было 8, капитан. Все профессионалы, почти моего класса. И еще масса любителей. Как экипаж? У Эрнада ожоги, не слишком опасные даже для тарийца. Ланс уже помаленьку шевелится. Редраку поцарапали руки. Данька цел и невредим. Будем преследовать разбежавшихся? Я покачал головой. Тяжесть ран, оцененную клиницам, можно смело увеличивать в 2-3 раза. Нам теперь не до погонь, добраться бы до корабля живыми. Нет, Клен, не сейчас. И не пешком.